Вскоре Мао стал намекать, а затем и открыто заявлять, что центр мировой революции теперь переместился на восток, то есть в Китай. Коминтерн считал главным противоречием в мире противоречие между СССР и капиталистическими странами, а Мао – противоречие между Китаем и Японией. Из этих теоретических выкладок делалось одно практическое следствие, что Советский Союз должен любой ценой помогать революционному Китаю, не останавливаясь даже перед войной. Нетрудно догадаться, что и находящийся в Москве исполком Коминтерна, и советское правительство смотрели на эти вопросы несколько по-иному. По-иному рассматривал их и получивший европейское коммунистическое воспитание Отто Браун. Но в условиях отсутствия связи с Москвой в руках у Мао были все козыри. Он все больше и больше завоевывал в партии абсолютную власть, а сторонники московского курса теряли свои позиции. Постепенно Брауна перестали посвящать важные вопросы политической жизни и вообще начали потихоньку отстранять от дел. Тогда он посчитал свою задачу в Китае выполненной, тем более, что он находился здесь уже более 4 лет. В то время это был очень большой срок для работы в одной стране. Начиная с 1936 и по 1938 год, Браун неоднократно просил передать в Москву его просьбу об отзыве в СССР. Но все его обращения оставались без ответа, и он даже не знал, передавались ли они. А друзья из КПК советовали ему не настаивать на отзыве, предупредив, что в Советском Союзе его могут ждать большие неприятности. Впрочем, Отто и сам уже кое-что слышал о врагах народа. Тем не менее, он решил, что ему все равно надо отчитаться в Москве за свою работу в Китае. Но вызова все не было, и Браун настроился остаться в Китае надолго, может быть, навсегда. Он вступил в КПК, женился на китаянке-певице Ли Лилянь и начал всерьез изучать язык. Мао предложил ему быть военным советником в штабе тыла. Но работы там для Брауна не было, да и работники штаба явно показывали, что его сотрудничество нежелательно. Наконец он понял, что его прикрепили к штабу тыла лишь потому, что надо было где-то числиться. Впрочем, похоже, что после перехода Брауна в КПК Мао стал относиться к нему благожелательнее. Нет, военный советник не стал его сторонником. Но он уже не был столь важной фигурой, чтобы обращать на него серьезное внимание. В один из воскресных дней осени 1939 года, рано утром, еще до восхода солнца, его разбудил посыльный из Центрального комитета и передал записку, в которой говорилось: «Немедленно поезжай на аэродром, ты летишь в Москву». Оказалось, что в советскую столицу отправлялся Чжоу Эньлай, и Брауна с Аказией тоже отправили домой. Взять ли Лилянь с собой ему не разрешили. Правда, Чжоу Эньлай обещал все уладить, но жену Отто так больше никогда и не видел. Мао холодно пожелал советнику счастливого пути, не сказав ему ни слова благодарности за работу. Но, как бы то ни было, годы в Китае позади, и Отто летит в Москву. По прибытии в Москву начались странности. Отто Браун неделями отвечал на вопросы, писал отчеты и докладные. Сначала он думал, что так и положено.